Как святые относятся к плоти? Природа плоти требует покоя, а они стараются более о сокрушении ее и озлоблении. Природа наша, поврежденная, плотская, услаждается славою, они же, хулимые, утешаются и таят дела свои. Природа плоти требует вкушения пищи, они же изнуряют ее постами, истощают подвигами. Природа имеет склонность к брачной жизни, они же обуздывают ее воздержанием и отсекают все причины к возбуждению похоти. Природа гонится за удобствами жизни, а святые, когда делают им обиды, терпят. Когда окрадают их, переносят великодушно. Вообще совсем отрешаются они от плотской жизни по слову Господа: «Возьми крест твой и по мне гряди». Тому же учит и апостол, говоря: «Умертвите уды ваши, я же на земле». Не создание Божие осуждает он на заклание, но желает оживотворить плотское, умертвив неестественное в нем усилием духа. Не сказал он: «Умертвите телесные члены, но уды я же на земле». Какие же это? Блуд, нечистоту, похоть злую, любостяжание и все тому подобное. Всем подобным услаждается плотской человек, унижаемый и растлеваемый грехом. Грех делает насилие природе, и тогда природа вместо довольства предается ненасытности, вместо утоления жажды питьем – пьянству, вместо брака – блуду, вместо правды – неправде, вместо любви – неприязни. Это все пришлое к природе, и учит апостол умертвить, делая принуждение поврежденной природе, чтобы, состоя под управлением духа, она не выступала из пределов своих. И Спаситель, когда сказал, что подвижнику лучше хрому или бедну улучите царствие, не отсекать члены им созданное повелел, а не делать их орудиями греха. Желающий подвязаться ради Христа должен приобрести себе такое вооружение, чтобы ему быть в состоянии противостать дьяволу и благоугодить Спасителю нашему. Именно. Вместо брани восприми, подобно горчичному зерну, веру в единосущную и нераздельную Троицу. Как горчичное зерно совершенно круглое и как бы самодвижно, так самодвижно будет и вера твоя. Движение веры – добродетели. Иные имеют веру, но не имеют дел. Это не вера, потому что мертва, как сказано, вера без дел мертва есть. Кто имеет веру и делает дела веры, в том вера, как самодвижное горчичное зерно. Ее приобрети и будь здрав и невредим в вере, горя произволением к заповедям Спасителя нашего, чтобы тебе услышать от Него: «Добрый раби, благий и верный, вниди в радость Господа твоего». Благим наименовал его Господь за дела, а верным – за веру. Вместо шлема восприми упование будущих благ, их же око не видя, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоши, и в же желают ангелы проникнути. Упование сие – подает тебе крепкое утешение в злостраданиях и скорбях, и памятование оного возвеселит тебя. Ему внимали блаженные Христовы мученики, кои среди остри, среди страшных и разнообразных мучений, среди жаркого огня сию вожделенную надежду имели пред очами своими, а посему охотно и с благодарностью терпели все, чтобы только получить уповаемое. Сие упование всегда непрерывно имей пред очами своими, чтобы желание уповаемого не дозволяло тебе помышлять о чем-либо непостоянном и сверх того возбуждало в тебе готовность ко всякому делу благому. Вместо пояса припаяшься совершенной любовью к Богу и ближнему, любовь сделает, что потечешь и не встретишь препятствий. Припоясанный через все удобно и беспрепятственно переходит, тем паче припоясанный любовью удобно проходит всюду. Ибо любы, как сказано, вся покрывает, вся терпит. Ею преисполненный святый Павел говорил: «Кто изнемогает, и не изнемогаю, кто соблазняется и аз не разжизаюся. Видишь, сострадательность и силу любви. Вместо обуви восприми смиренномудрие. Как обувь попирается ногами, так и приобретший смиренномудрие так себя держит, что, когда все попирают его, он почитает сие невыходящим из порядка вещей. И ты, брат, приобрети смирение. Это обувь не телесная, но духовная. Она предохранит тебя, да не приткнешь его камень ногу твою. Блаженный Давид, приобретший смирение, сказал: «Аз есть мне червь, а не человек». Посмотри, как Бог любит смирение, как много приближается к приобретшему оное и всегда презирает на него. Ибо написано: «В высоких живи, и на смиренные презирай, и еще очи его на низшие презирайте». Слыша о нищем, разумея не обнищавшего имением, потому что многие цари благоугодили Богу, и многие бедные погибли. Но нищим называет нищего духом, по сказанному: «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». Вместо щита ограждай себя крестом честным, запечатлевая им свои члены и сердце, и не рукою только полагай на себе крестные знамения, но и в мыслях запечатлевай он им всякое свое занятие, вхождение и исхождение свое, сидение и восстание свое, и одр свой, и какое ни проходишь служение, прежде всего во благословление, знаменное себя крестом, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Весьма мощное орудие сие, и никто никогда не может сделать тебе вреда, если огражден ты сим оружием. Если и тому, кто носит печать царя земного, никто не может сделать зла, то кольми паче никто не в силах состязаться с нами, когда носим на себе такую печать великого небесного царя. Сим орудием всего чаще действуй, брат, потому что сильно противостоит оно стрелам врага. Никогда не забывай ограждать себя крестом, и расторгнешь сети, какие скрыл для тебя дьявол, ибо написано: «На пути сем по нему же хождах, с крыши сеть мне». Запечатлевай всегда себя крестом, и зло не прикоснется к духу твоему. Вместо лука простри руки свои на молитву, как написано: «И положил еси лук меден мышца моя». Ибо действительно, лук меден на врагов — руки, простертые в молитве, приносимые в ведении. Это стрела, метко пущенная натянувшим лук. Если позволишь скитаться по мыслу, то уподобишься человеку, который держит в руках лук, но не умеет наметить стрелу в противника и пускает ее на град. Испугает ли, когда врага твоего, удар этот, если держишь в руках лук и не в него, а наугад пускаешь стрелу? Немало. Только когда молится кто с ведением, не позволяет скитаться помыслом и разумеет, кто он и кому предстоит, и с кем беседует, молитва приближается к Богу, и враг сильно страждет, как пораженный стрелою, в сердце. Тогда душа по благодати Божией более и более преуспевает, а враг бежит, как прах пред лицом ветра, гонимый ангелом Божиим. Вот почему заставляет страдать врага, кто молится с ведением и мужественно подвязается, пленяя свой помысел. Молись с ведением, с сознанием, кому и о чем молишься. И если во время молитвы что-нибудь, или посредством очей, или по другой какой причине, рассеивает ум твой, то знай, что это дело врага, и не спеши оканчивать молитву свою, но, осудив самого себя, снова собери ум свой. И тогда уже молись с ведением, чтобы знать тебе, о чем просишь ты Бога и для чего просишь Его, и чтобы не говорить тебе напрасно лишнего и не многословить. И это дело сатаны, что устремляет помысел, как стрелу, пущенную наугад, и не дает человеку удержаться в том, чем он озабочен. Ибо знает, что если человек продолжит молитву свою, то сотворивший его услышит его, хотя бы он был тмочисленно грешен. Посему-то враг и вводит его в многодумание, чтобы помысел летел, как стрела, пущенная на град. И бывает, что руки его простерты на молитву, но язык говорит одно, а ум помышляет и воображает иное на посмеяние врагу. Поэтому, брат мой, проси Бога всегда о том, что особенно потребно и в чем особенная есть нужда, и почувствуй сей нужды. Посмотри на двух слепцов иерихонских. Вопияли они Господу, помилуй ны сыне Давидов. И когда Господь спросил их, что хощете, да сотворю вам, они с болезнью и стенанием сердца своего просили, да утверзутся очи их. Не сказали, дай то и то, ибо мало ли у них было нужд, но просили то одно, в чем крайне настояла нужда. Посмотри на хананиянку, что вопиет она вслед Господа, помилуй меня, Господи, чьи моя зле беснуется. Не сказала ничего другого, кроме болезни сердца своего. Подобные все, приходившие к нему, не болезни ли сердца своего высказывали пред ним? Если больной приходит к врачу, то не показывает ли, что болит у него? И ты, брат мой, представь Богу болезнь души своей. Взирай же на него при помощи веры мысленными очами, чтобы по написанному видеть сидящего на престоле Высоце и Превознесенне. И предстоящее ему воинство ангелов и архангелов, и повергшись пред благостью его, излей пред ним прошение свое. Сперва исповедуй грехи свои, а потом уже возвещай пред ним глаголы свои или скорбь свою, да умилосердится по благости своей и изольет на тебя щедроты свои, о душа, велия вера твоя, буди тебе, яко же хочешь.